Jasya prasadat bhagavat prasadu Jasya prasadat nagati putopi Dhyayam stuvam tasya jasastri sanyam Vande Gura Sri Charana Ravindam Ajanulam Vita Bhujo Kanaka Vadata Sankirtanai Kapitara Kamalayataksa Visam varau dija varau yuga dharma palau Vande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayu jagannata sutayaca Savritāya saputrāya sakalatrāya te namā Varihā pirāpirāmaṁ mṛgamada tilakāṁ kundalā krānta gandam Panyāksaṁ kambukantāṁ smita subhagamukhaṁ svādurinnaistavinuṁ Shyamam Santam Tribhangam Ravikara Vasanam Ushitam Vijayantya Bandhi Vrindavanastham Yuvati Satavritam Brahma Gopala Visam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Vrishabhanu Suti Devi Tang Namami Hari Priye Mokam Karoti Vachalam Pangum Langhayati Girim Jat Kripa Tamaham Vandi Paramananda Madhavam Vansha Kalpatur Vascho Kripa Sindhu Vibhyo Ivacho Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Hari Bhakti Parajicha Hari Nama Parayana Durvitta Vasuvitta Vatisanganitam Namo Namah Nama Dharmaya Mahati Namo Krishnaya Vidhusi Brahmani Banamaskritta Dharman Mokshi Sanatanan Narayana Namaskritta Narancheva Naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaro Mudirait Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jeeva Gopal Bhatta Das Raghunath Ishaya Gusaini Kari Charana Vandan Jahuiti Vignana Savishta Puran Durgami Pathimendashas Kalat Padagatir Musakripa Justidanena Santa Santo Valambanam Tambulam kati darpayami charanau samba sambahayami katin malyadhyoi parimandai kati dahu sambhijayami kati karpuradi subhasitam kachapuna Susadu chamramritam payam meva Grihi kvada khalu bhajis radhika madhavau Kulijug Pavanavatar Мы продолжаем грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, Парампаджапада, Шришила Прабхадананда, Сарасвати Чарана, Йо, Шриши Радхара Суданитхи. Сто тридцать пятая шлока. На берегу Ямуны находится изумительно цветочный домик Никунж. Там проходит Расамая Лила в конце этой лилы. А играя роль Кинкари, Прамананда Сарасвати, погруженный в сознание Кинкари, он видит, как служат Радхе Мадхаве, как он мечтает об этом служении. И он говорит, что иногда я буду предлагать им тамбулу, а иногда буду массировать их стопы. А иногда я буду украшать их цветами и так далее. А иногда я буду омахивать их. Либо буду поить их ароматным нектарным напитком, очень вкусным. Они будут пить этот сладостный напиток. Таким образом, Как он молится об этом, когда же придет тот день, что я обрету эту удачу прямо с Эвой Шри Радхе Мадхавой. Мы уже говорили, обсуждая эту шлоку. Шрила Госвами Пад, обретя спурти, спурти ушло, и он погрузился в разлуку. Что он не смог соблюдать последовательное служение. Здесь последовательное служение изменено. И это из разлуки произошло. Оно Манджари служит определенной последовательности. А здесь, когда Спурти ушло, то он так расстроился, что поменял местами Севу. Он молился об этой Севе, и поэтому он не сохранил последовательность Севы здесь. А вначале совершается, омахивает их. Зачем вытирает их, Манджари вытирает пот с их лбу. И Манджари они омахивают их, Радхе Мадхава вдыхает аромат друг друга. После этого угощают их этим освежающим напитком нектарным. Манджари поет их. В это время угощает их чем-то сладким. И как мы говорили о том, как они наслаждаются нектаром уст друг друга. Это изумительная сева Кинкари Радхе Мадхава. После этого Прокхалани пар, ати суксма кумал их украшают, то есть их лица омывают и начинают их украшать, одевают тонкие одежды. Затем их вся одежда, украшения приводят в порядок, затем угощают их тамбулой. Здесь говорится тамбулам квачидарпая. Я предложу тамбулу. Тате сарно варно те тамбул потре. Нет, это тамбула находится на золотом блюде. И там она добавлены специи в эту тамбулу. Кардамон, разные добавки. И этот тамбул, он очень она очень ароматная становится и освежающая. Но там еще кое-что присутствует. Что это? Жизнь, служение. Кинкари вкладывает свою прему. Это особая, это их особая специя, главная, без которой не, это не будет иметь вкуса никакого без их премы. Мы говорили, что Кришна, Кришна желает только прему вкушать. Если кто-то очень голодный и хочет пить, человек, то другие вещи его не порадуют, пока он не напьется, не наестся. Если Бхагаван желает приемы бхакты, тогда, если там есть приема, тогда сердце Кришны будет счастливо. Если там не будет приемы, то Кришна не порадуется. Когда голодный вкушает, то он счастлив от того, что он ест. Здесь говорится, если голод есть в сердце преданного, который служит, это желание, тогда Кришна испытывает счастье и наслаждает, у Кришны проявляется желание насладиться тем, что преданный предлагает ему. Это такова природа премы, бхакти. То есть немножко отличается. Тот, кто хочет есть, он сам хочет есть. И счастлив благодаря этой пище. А Кришна счастлив только если у преданного есть жажда послужить ему. Потому что Кришна, он по природе атмарам птакам, и материальное ничего его не привлекает. Его единственное, что его привлекает, это сладостная према. Там, где нет премы, Кришна ничего не привлечет без премы. Он жаждет только премы. И это према Кинкари. Их према к Рада Мадави. Это према на самое главное. Если есть према, то он принимает подношение. Поэтому ему, когда друзья предлагают плоды, которые попробовали сами, он принимает их радостно. Также он с большим благовением принимает остатки пищи Радхарани. А если нету премы? Например, посмотрите, Дурьодана приготовил столько разных блюд. Но когда Шридам Випра пришел к Кришне, то Кришна ел этот рис. Даже царица Кришна остановила, чтобы Кришна не ел этот рис простой. Но Кришна сказал, это все царские подношения, их нет никакого вкуса, что там нету никакого бхакти. Этот рис, старый рис, который принес Шридам, Кришна с радостью принял, потому что там была према. Поэтому, ну, что касается тамбулы, вначале предлагают Кришне тамбулу. Когда предлагают тамбулу, махаджаны говорят, тамбула гордится своим положением. В чем ее гордость? Кувираж Гасайм написал, когда Кришна ест тамбулу, там, когда Кришна кушает тамбулу, ни с чем нельзя сравнить это во всем мире. Это такое возвышенное действие, когда Кришна принимает тамбулу, потому что там нектар губ Кришны присутствует. Там и рага любовная присутствует, которые мечтают в Раджа-гопе. Этого нектара жаждет их према. Шоканашанам. Это тамбула, она разрушает боль разлуки. Скорбь разлуки, нектар его рта, губ. Они забывают свою скорбь. Когда этот нектар у них есть, и забывают о всех своих проблемах, своих трудностях встреч. В чем же эта гордыня этого тамбула? Когда Кришна принимает тамбулу, он жует, нужно сплевывать тамбулу. А, то есть сплевывает этот сок там. Но Кришна он не сплевывает. Это... Потому что гопи мечтают о том, чтобы он этот сок не сплевывал. А гопи мечтают, их уста, они мечтают этот сок пить. Поэтому Кришна его не сплевывает никуда, этот сок. Он не может его просто выплюнуть, потому что гопи мечтают об этой Адарамрите. Это настолько они жаждут этого. И когда он ест тамбулу, тогда всегда есть уста гопи, которые жаждут пить и пьют этот сок. Этим гордится тамбула. Положение очень высокое. Наш Шримад Рупа Госвами Пад говорит, что есть еще один момент. Иногда, когда Кинкари предлагает тамбулу, тогда вначале они дают Кришне, затем они откладывают этот нектар с уст Кришны и дают Радхарани после, потому что напрямую Ишвара не принимает это Махапрасад. И затем с каким счастьем она принимает это. А в комментарии на Говиндалиламриту Шипад Ивдан Такур пишет, Канто Бхукто Мринала Бхунжай Ар Худи Нира Джей Сухе Хай Кисалай Ар Бхинги Джей Сухе Пуспамоду Пан Коре. Как шмель жаждет пить нектар цветов С каким блаженством пьет этот нектар? Так Радика, она принимает этот тамбулу, который оставляет Кришна. Вначале дает Кришна, затем этот нектар откладывают и дают затем Радхарани. Но иногда бывает так, что дают не Кришне, а Радхарани сначала. Тогда Кришна, он понимает, что хотят Манджари. Что он понимает? Что Кришна понимает, что это тамбул для меня предназначен. Я ее буду вкушать. Арпаями прададиса суну аччиддабхаксати. Радар. Здесь в этом стихе говорится, что Говинда жаждет нектара губ, уст Радхарани, это тамбула с ее, нектаром ее губ. И хотя все гопи мечтают о нектаре его губ, сам он, Кришна, он мечтает о нектаре губ Радхарани, нектаре из ее рта, из ее уст. Что это сама Бананатхи Махабхава. И Шрипад Госвами говорит, даже я предложу тамбулу Бимбошти Радхарани. О Бимбошти Шрирадха, я предложу твоим устам тамбулу. А затем я дам твой Махапрасад Кришне, который жаждет нектара твоих уст. Это особая сева Кинкари. Он с жадностью берет и жуется. И никакие другие преданные Бхагавана не знают такого служения, потому что это особо прямо здесь присутствует. Только эти кинкари знают это. В соответствии с тастай бхавой преданные совершают сами. Есть два аспекта, сакхи и дасси, когда их служение — это необычное дасси. То есть служение гопи, там есть и сакхи, и дасси, но их служение не такое, как дасси. Махапрабху, он этот век Махапрабху, Махапрабху, он показал высший уровень служения сева. В этот век он дал Манджари Мой, он пришел не для того, чтобы дать сакхи во цель, он пришел, чтобы дать кинкари бхаву. Он дал не Найка Бхаву и не Сакхи Бхаву. Он пришел, чтобы дать Манджари Бхаву. Он сам насладился ей. И насладился Бхавой Радхарани. Манджари Бхава. Так он ее высоко оценил. Поэтому, когда Махапрабху насладился разлукой в Пури, он насладился и Манджари Бхавой также. И он также он сам наслаждался и дал наставление всем садакам. И это наша единственная цель, то, что он показал нам, потому что садак благодаря садане. Он пытается совершать севу, медитацию. И эта медитация должна достичь зрелости. Потому что преданный пытается медитировать в ключе чистых преданных и достичь совершенства в этом настроении. Если это настроение, которое здесь описано, оно достигнет... Если кто-то хочет достичь этого служения, что ему делать? Какова его садхана должна быть? Тхакур Махашай говорит, полностью принять прибежище во Врадже. Первое. Нужно принять прибежище во Врадже, а также и принять полное прибежище. Стоп! Адамадо, это не так просто. Это такая сокровенная истина. Это Кенкарисава. Как же это нужно поселиться в Раджи, принять прибежище и свой ум полностью отдать им. Не просто сделать это главным в жизни, а сделать это единственной целью жизни, когда садак медитирует на севу, погруженное в свое духовное тело, он должен оставить, он забывает обо всем. Он забывает о своем грубом теле. Он получает сиддхадеху от гуру, и тогда он погружается в сиддхадеху. Иначе не будет иканты, и он не сможет понять, совершать манджари севу, манджари бхави. Это путь таков, что жить во Врадже, совершать севу в своей духовной форме. Госвами не описали садхану и садью. Без садхана невозможно обрести садью. Необходима эта особая садхана. Махараджана говорит. Садак должен медитировать на форму юной девушки, которую дал гуру, которая 11 аспектов. Я погружусь полностью в анурагу, в Наратандас Такур поэт. Предастся полностью стопам гуру, следовать его указаниям, медитировать на служение Рада Мады, я в соответствии со Штакали Лилой. Это все виды служения. Все это бороться по милости Радхарани. Благодарю ее, милостивый стоп. Когда садак принимает ее стоп полное прибежище, то по ее милости все это возможно. Настроение Шаранагати, полное предание. Поэтому говорится, что нужно полностью предаться и безраздельно лотосным стопам Шримати Радхарани. Это виды севы описываются в этих стихах. Это преданный мечтает о служении. Винаяди гумопитан Срирадха Курнатхини. Винаяди гумопитан Срирадха Курнатхини. Полностью предавшись стопам, преданный надеется на ее милость и то, что и получить возможность совершать эту севу, которую даже сакхи не могут совершать эту севу. Даже прана прешта сакхи не могут. Во время игр лишь манджари под руководством Рупы и других манджари. Нитисида манджари, Рупа манджари и другие, Рати манджари, манджулали. Под их руководством нужно принять у них прибежище. Стать их служанкой и по их милости. Внутри садок, в сердце своем. Это сева на постовное настроение. Его настроение созреет. Даже сама форма кинкари — это абхава. Это кинкари предлагает тамбулу, напиток, помогает встрече устроить адам. Кинкари, она так счастлива, что приводит Прадхарани на встречу с возлюбленным Шьяма Сундар. Пранапрешта Сахи, такие Калалита и Вишака, не могут быть. Это особая удача кинкари, потому что ни у кого нет такой удачи. Это особая удача, особая милость. Даже Пранапрешта Сахи не знают. Там они не могут туда прийти. Встреча Рады Мадавы — это место сакральных игр. Там могут быть только кинкари. Почему они там не могут быть? Потому что они сакхи. У них есть бхава, потому что они равны Радхарани. Радхарани в их присутствии будет смущаться. А кинкари, они маленькие девочки, подруги. Радхарани думает, что это ее собственное тело, эти кинкари. Они думают, Радхарани принимает их как проявление лилы, что эти кинкари — это проявление лилы. Это часть моего собственного тела. Они как мое собственное тело. И Рупа манджари, и другие служат, и надо принять у них прибежище. И они предлагают тамбулу, кинкари. Когда преданный предается полностью лесным стопам Радхарани, то благодаря милости, благодаря этой нераздельной преданности, будет особая связь с Радхарани. Как, например, возьмем, когда кинкари предлагает тамбулу в начале Кришне, например, после этого. И Кришна пытается дать Радхарани прасад. Кришна говорит, Кришна скажет, дай. Кришна кладет в рот тамбулу Радхарани. Она говорит, вот это твое, то, что ты не, это твоя тамбула, твой нектар. Все мечтают об этом. Но я отказываюсь от этой тамбулы. Она выплевывает ее на тарелку для своих кинкари. Эту тамбулу, что она знает, мечтает. она дает им знак взглядом, что это особая милость от Радхарани, своим кинкари, и больше никому такая камбула не достается. Это тамбула, которая коснулась, которую жевал Кришна, которая коснулась уст Радхарани, она отдает ее своим кинкари, эту крипу. Если потом Мадхура Раса иногда это у нас очень сокровенно все и все жаждут нас, то есть надо понимать какое-то, что это не просто встреча людей каких-то, что это сами Раду Мадхава, что это за тамбула, какая-то крипа, и все жаждут, все великие жаждут личности этой тамбулы, от этой крипы достается только кинкари. После этого говорится. Я иногда буду. А еще продолжается описание формы Рада Мадхава. Совершает следующее сава. Ага, какое сава? Это массировать их стопы. Четыре вида украшения. Это одно из украшений — это одежда. Затем, то есть еще сева предлагать одежду. Это в это сева включается одежда, украшения. Они одевают одежду вначале. Одевают украшения и разрисовывают их. Они одевают кинкари, голубая одежда Радхарани и золотой питамбар Кришны. И опять же, это не просто одежда, это сама форма премы. Это все игра премы. Это одежда, это она соткана из премы. Говинда скажет. Я ношу питамбар. Что такое питамбар? Это твоя нурага проявляется, этот питамбар. Он одевает, этот питамбар носит. Это твоя анурага. Я покрываю ей свое тело. Радхарани говорит. А я ношу голубой сари. Почему? Это твоя анурага ко мне. Это голубой сари. Твой цвет голубой. Я ношу сари, это уже цвет. Это их према так проявляется, их цвета, их одежда, это цвета нураги их друг другу. И кинкари одевают Радхарани в голубой сари, Кришну, и там и одевают украшения на них. Опять же, это према украшение. Это мандана означает украшать. Позже говорится паримандае украшать. Иногда Кришна сам одевает, украшает Радхару. А иногда украшения Кришны одевают на Радхарани. Пуримандан Это не просто их, иногда они в шутку переодевают их. Они их украшают цветами и гирляндами. Ароматные из цветов малик, малати, чоти, чати и другие. Этими гирляндами украшают шеи Радха Мадхавы. Паримандай иногда дают гирлянду Кришне в руки, и Кришна. Кришна понимает, я сам одену ее Радхарани. И он одевает ее на шею Радхарани. Нужно завязать гирлянду и повесить ее. И Кришна одевает гирлянду. И он пытается Кинкари дает ему знак: Кришна, ты не завязал узел на гирлянде. И он, следуя их указанию, завязывает узел. И когда происходит встреча, то их гирлянды растрепаны бывают. И гопи и кинкари собирают цветы и делают новые гирлянды. Это изумительно исполненные расы своей сладости сева. И на самом деле они все очень радостны, когда совершают это сева. Потому что там несравненный вкус присутствует в служении. Итак, одежды, украшения, цветы. Еще анулепан, это чандана и прочее. Ханкума, кастури. Это четвертый аспект украшения тела. Они украшают божественные тела Радхи Мадхавы этими веществами. Означает пори мандай, полностью украшают. Надо понять суть этого происходящего, все эти украшения, цветы и прочее. Это все для того, чтобы предложить этот, одеть Радха Мадхаву всем этим. Садак, он должен знать. Подумайте. Если из нектара, океан нектара прольется куда-то, то это все становится нектаром. Как и, например, есть соль, там, где соленый океан разливается, там все соленое становится. А в духовном мире все исполнено расы. Там Кришна, раса, раджа, шакар, все исполнено раса. Он наслаждается и все украшения, которые одевают на него, одежды, чадан, все это расамая становится сачидананда-мой. Это не просто какие-то материальные. Радхарани, сама Махабхава, форма Махабхавы. И Кинкари украшает ее тело. Какие-то украшения, которые носят, одежда ее. Это все это все исполнено Махабхавы. Поэтому говорится, что Радхарани и Кришна, они одеты в Анураги друг друга. И в в этом стихе на санскрите описывается, что все эти украшения, они состоят из анубав, сатвик бав, санчари бхав и так далее. Эти все их одежды, украшения. Кункума — это красота. Уджвала раса. То есть Гурудев, он перечисляет, какие украшения, проявлены какими настроениями, какое настроение Радхарани соответствует, каким украшениям. Это бхава бушана, это украшение из бхав, которые носит Радхарани Кришна. И пушпамалов одевают в конце, и она почти до самых стоп доходит, длинные гирлянды из цветов. Все это исполнено расы и премы, все эти украшения, одежды. Это называется паримандаи, или украшения. Они одевают их, а затем... Они затем видят, что их глаза Рады Мадхавы закрываются, и они их укладывают на постели цветов. И там Рада Мадхава отводит их туда, и они ложатся, отдыхают там, спят. Смотрят друг на друга и засыпают. И в это время они массируют их стопы, пока они отдыхают. И Махаджан последовательность описывает последовательность таким образом. Из Приосаки имеется в виду Кинкари в этом стихе. Они своей жизни проводят арати Рады Мады. Предлагая свою жизнь в служении, вкладывают всю свою прему и всю свою прану. Вся последовательность описывается, они, как они их омахивают, украшают, поют, и затем отводят их отдыхать. И когда они отдыхают, массируют их стопы. Они рядом сидят с Рады Мадхавой, Кинкари, когда те отдыхают. Но Кинкари, у них есть смешанное настроение и дружественное настроение служения, у них присутствует и Сакхи, и Дасия, к Радхарани. Они массируют стопы Говинды и Шипаткари Карнапур пишет. Пранай хоть и Говинде Чаранджу Голи Праная является главным украшением лотосных стоп Кришны. И гопи мечтают его стопы поставить, или стопы на асагрудь. Но что делают кинкари? Они, кинкари не ставят их свои на грудь его стопы. Это сакхи делают и найка. Они мечтают поставить его стопы на свою грудь. Потому что у них есть праная. Прана и, значит, это их, это как их мечта, их жизнь в том, чтобы эти стопы поставить себе на грудь. Но у кинкари нет такой бхавы. Они не желают ставить его стопы себе на грудь. Махаджан, они описывают свою медитацию, говорят, это желание встречи в Кришне. В кинкари нет желания встречи с Кришной. И в Кришне нет желания встретиться с ним. Поэтому Кришна не желает с ним встречаться, потому что как у них нет такого желания, такой бхавы, так и у него нету. И очень нежно они массируют их стопы, Рада Мадавы, кинкари, с большой любовью. Эти такие стопы, нежные стопы, они очень-очень мягко массируют. Игол Кишор отдыхают, спят. Они смотрят постепенно, их глаза закрываются. И они массируют их мягко, осторожно. И когда они засыпают, то они, когда они видят, что они уснули, тогда они аккуратно кладут их, эти стопы, и уходят. Когда они видят, что Рада Мадава заснули, то они, чтобы их не разбудить, аккуратно перестают массировать и свои руки убирают от них. И здесь вот это спурти, когда он дошел до последней строки, здесь Прабхупада Сарасвати, его спурти ушло, и когда спурти ушло, тогда он погрузился в глубокую разлуку. Он стал очень смиренный. Это такая скорбь захватила его. Он сказал, как обычный садок: «О, когда же я обрету эту милость, обрету эту удачу? Когда же я обрету эту удачу? Эту великую милость, которая возможна после многих жизней, что я смогу служить им». Он в настроении садака, пока он погрузился, хотя он был в своей сварупе, видел эту севу, совершал ее, но когда он потерял спурти, он погрузился в настроении садака. И потом говорит: когда же, а если будет милость на то Махапрабху, то мы завтра продолжим.